Глава 45. Примите вместе с телом вашего супруга мои глубочайшие соболезнования, склонился перед Энмирой посол. В знак глубокой скорби и столь невосполнимой утраты мы готовы с оружием в руках защищать свое право на жизнь. Но простые эльфы ни в чем не виноваты, поэтому благородные дома со всей провинции собрались для того, чтобы поклясться в верности, в надежде на вашу милость. «Рай, не тупай ты, скотина!» — пробормотала виконтесса, погладив труп по волосам. Надо отдать должное погребальным мастерам эльфов. Тело пусть и сильно осело, но сохранило вполне узнаваемые черты. Хотя, конечно, сказать, что он будто живой, не повернулся бы язык даже у самого заядлого оптимиста. «Надеюсь, госпожа, на ваше понимание. Мы не знаем, кто именно убил вашего супруга, и было ли это сделано по прямому приказу сбежавшего князя. Но надеемся, что вы отнесетесь к вопросу с пониманием. Наш народ не виноват в смерти вашего супруга, и наш новый князь, ставленник Калинеля, не хочет войны с вами». «Вы забрали у меня живого мужа, а вернули мертвого, и хотите при этом отделаться малой кровью?» — гневно спросила Энмира. «Вы, должно быть, либо слишком глупы, либо слишком наивны. В любом случае, назначать такого человека на должность посла не стали бы». «Совершенно верно. Во имя нашего народа и с заверениями в мире мы привезли с собой богатые дары. Мы также готовы провести турнир, призом на котором, если вы позволите, будет ваше помилование». «Я против!» — прервал я посла. «Что это за турнир, в котором участвует только одна сторона? Это же будет подставное избиение низших старшими. Нет, он должен будет проходить по всем правилам, а участвовать должны все желающие. Те, кто победят с вашей стороны, получат помилование, а с нашей — земли тех, кто проиграл». «При условии, что вы оставите их в живых», — попытался возразить Жадлбор. «Оставим или нет, это на усмотрение победителей», — твердо сказала Энмира. «И пусть все ваши военачальники участвуют. В противном случае меня устроит только их казнь. Даже если предыдущий князь сбежал, хотя я в это не верю, у него осталось множество вельмож, допустивших такое развитие событий». «Я все понимаю», — склонился в глубоком поклоне посол. «Но при нашем дворе не все так однозначно. Множество фракций, боровшихся за престол...» «Это мое последнее слово!» — чуть не крикнула ведьма. «А теперь убирайтесь!» «Как прикажете». Эльф вышел из походного шатра, не разгибаясь, а за ним последовали и остальные. Рядом с виконтессой остался только я, бледный капитан стражи и несколько марионеток, застывших статуями. Почти стражи, хотя могу поспорить, последние были куда крепче. «Нам нужно обсудить стратегию». «Убирайся! Ты тоже виновен в его гибели, и только твоя полезность отделяет тебя от смерти». «Да-да, все понимаю. Как и тебя отделяет от нее только мое желание вернуть права в империи. Давай же отбросим взаимные угрозы и спокойно поговорим. Это ведь из-за вас мы оказались здесь, не из-за меня». «Ты щенок!» Ведьма сжала кулак. По ее руке начали разгораться фиолетовые жилы, и мне пришлось ответить собственным нагнетанием энергии в руку. «Не сможешь! У тебя еще не накопилось достаточно эссенции, чтобы сотворить заклятие!» «Гарантированное взаимное уничтожение? Как тебе такой вариант? На кого оставишь сына?» «Пошел к черту! Я все равно получу сердца и тела всей их верхушки!» Энмира вновь повернулась к телу мужа, но, поняв, что я еще не ушел, взвыла от горя и обиды. «Решай сам! Мне все равно, как это будет устроено, но я хочу, чтобы они умерли, как можно больше из них!» «Вот так бы сразу!» Усмехнулся я, кивнув. «Убить как можно больше. Меня такой ответ вполне устраивает. Все сделаем». Выйдя из палатки виконтессы, я наткнулся на ожидавшего посла, который явно слышал окончание разговора но даже виду не подал, что расстроен. Жестом я пригласил его пройтись для обсуждения вопросов, и посланник согласно кивнул. «Рад буду с вами поработать, ваше сиятельство», — улыбнулся барон. «Многие вельможи из окружения Молоха бежали и укрылись по своим замкам. Именно они были виновниками смерти Райни, а не текущие правители Коростеня». «Нас это не особенно волнует», — улыбнулся я. «Ваши военачальники, дворяне, все, кто был в тот момент при дворе. Вы же понимаете, что месть не прекратится, пока не будут наказаны все виновные, и она не насытится. Только сейчас у вас есть возможность не отдавать впустую жизни солдат. Простой поединок с личным оружием. Если она вдруг узнает, что кто-то не участвовал, а сбежал, спрятался за спинами других, уверен, будет куда хуже. Но сам князь был при дворе Молоха. Возможно, мы сможем как-то компенсировать. Пробуйте!» — пожал я плечами. «Если вам нужен мир, советую предложить что-то весомое, и не только ей. Проявите изобретательность». «Что ж, почему нет?» — улыбнулся посол, явно поняв намек. «Мы обязательно найдем то, что ее устроит, и ее помощников, безусловно. Не думаете ли вы, что в первую очередь стоит озаботиться погребением тела? Пусть наши искусники и славны, но разложение совсем остановить невозможно. Даже вашей дорогой виконтессе до конца это не удалось, хотя ее слуги могут ходить и даже сражаться». «О, они много чего могут, поверьте мне на слово. Ваша армия не захочет встречаться с ними в схватке. Да и Инмиру уже не убить, она почти стала демоном». «Я слышал, в северной столице вам это удалось», — заметил Жадлбор. «Слухами земля полнится. К тому же то, что удалось графу империи, пусть и младшему, вряд ли доступно простому смертному». «Да, с этим не поспоришь». Не уверен, но, кажется, в доброжелательном и ровном голосе посла проскользнули нотки сожаления. Неужели он и вправду собирался прикончить виконтессу? «На всякий случай хочу вас предупредить. На демонов не действуют яды, их внутреннюю броню не пробивают свинцеплюи, а сила их такова, что они в состоянии перебороть паровой доспех голыми руками. Если вы вдруг думаете над тем, чтобы отравить ее или подослать убийцу, не рекомендую, крайне не рекомендую». «А что, если, чисто гипотетически, мы задумаем нанять кого-то более опытного в этом вопросе? Того, кто уже убивал демонов?» — с улыбкой спросил посол. «В конце концов, уверен, что у принца Алинеля будет что предложить такому герою». «Вы ошибаетесь, и очень сильно», — осадил я Лигвора, почуяв что-то неладное. «Судя по всему, у вас недостаточно полномочий или знаний для того, чтобы предлагать такие сделки. Боюсь, дальнейшее обсуждение данного вопроса поставит вас в крайне невыгодное положение». «Прошу прощения», — Жадлбор склонился, мгновенно посерьезнев. «Я немедленно отправлю рабочих готовить ристалище. Мы обеспечим всем необходимым лагерь на время проведения, и, смею вас уверить, еда будет достойной и чистой. Никаких ассасинов и покушений не будет. Еще раз прошу прощения за неуместные вопросы». Стоило нам с бароном распрощаться, как я услышал давно ожидаемый отчетливый хруст веток. Потерявшая всяческий смысл маскироваться Эва спрыгнула с верхушки ближайшего дерева и, сделав приличных размеров круг в воздухе, улыбнулась, явно гордясь своим достижением. Вот только за всем этим представлением я чувствовал отдаляющийся запах кого-то совсем другого, незнакомого. «Здорово у меня получилось!» — спросила девушка, любуясь собственным оперением. «Еще немножко, и я смогу летать!» «Уверен, это будет самым захватывающим опытом!» — улыбнулся я в ответ. «Скажи, тебе с веток не видно было, кто сидел в кустах?» «В кустах?» — драконитка подняла бровь. «Вы головой не ушиблись?» «То, что у меня паранойя, не значит, что за нами не следят», — весомо заметил я. «Тут точно был кто-то еще. Судя по запаху, это был не эльф. По крайней мере, они не так пахнут». «Ого! И когда это вы еще и носом различать людей научились?» — спросила удивленно Эва. «И, кстати говоря, не очень понимаю, почему вы не согласились с послом. Он же предлагал какие-то несусветные дары, если я все правильно понимаю. С того, что он не в курсе, кто Селерантил, и не в курсе дел в верхушке Эльфийского Союза. Хотя это сейчас и не принципиально, конечно. Но узнай принца Линель, правитель леса кошмаров, кто оказал ему такую скромную услугу, не обрадуется. Поверь, скорее пришлет десяток ассасинов по мою душу. Нам только не хватало профессиональных убийц тут встретить. «Да уж, посреди болот в богом забытой земле», — хмыкнула Эва. «Что им тут делать?» «Например, прикончить одну вернувшую себе память девчонку. Кстати, все время забываю спросить, у тебя как с интерфейсом? Работает?» «Да, конечно», — несколько удивившись, ответила драконитка. «Я уже стабилизировала собственный источник и теперь контролирую каждое изменение». «Отлично, значит, ты мне сейчас поможешь». Схватив девушку за руку, я потащил ее за собой, не терпя возражений. Впрочем, она совершенно не сопротивлялась. Уже через несколько минут мы были в каюте на летучем, пришвартованном в небольшой гавани. Дара, которая почему-то спала на моей кровати, тут же попыталась уйти, но я ее остановил. «Тебя это тоже касается?» «Так, и к чему вся эта спешка? Почему сейчас? И что мы, собственно, будем делать?» Осторожно поинтересовалась Эва. «Решили устроить тайный тройничок?» «Что? Нет!» Отмахнулся я, закрывая шторы и двери. «Эльфам понадобится не меньше суток, чтобы все подготовить. Бросаться в атаку они не будут, но есть у меня одна очень смущающая мысль. Я, Майкл Рейнхард, даю разрешение Эве Драгонберн на просмотр и изменения моего источника». Девушка чуть замялась, очевидно принимая приглашение, появившееся в магическом интерфейсе. «Что мне нужно сделать?» «Открывай спираль. Там должны быть помеченные участки. Если все верно, то система должна сама тебе подсказывать, что в ней есть и в каком объеме. Ты же помнишь курс Гроаса?» «Естественно! Магистр жизни был моим любимым преподавателем!» Эва сосредоточенно водила руками в пустоте. Со стороны это выглядело смешно, но я-то знал, что так, она лишь помогает собственному воображению. «Готово!» «Видишь поле, где написано полукровка и дальше проценты?» «Боюсь, что нет, но я поняла, о чем вы». Девушка вновь забегала глазами, а потом, уставившись в пустоту, присвистнула и прочитала. «Расовая принадлежность морф. Демон 15%, драконит 15%. Кракен 10%, крыса-титан 15%, хамелеон 5%, ангел 10%, эльф 5%, волколак 5%, дварф 5%, звероящер 15%. Ого, а как это все вместе держится? Я думала, нужно иметь один определяющий фрагмент. Есть ненулевой шанс, что держится оно на соплях и источнике крысолюдов. Я прикрыл ладонью глаза, пытаясь понять, что дальше делать, и перебирая в голове все морфизмы раз за разом, пока до меня не дошло. «Стоп! Ты уверена в том, что прочла? Что еще за ангел?»